Часть третья. Великолепный король Август, казалось, созданный природой для роскошных празднеств, для покровительства искусством, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы, для тщеславия Речи Посполитой, желающей иметь короля не хуже, чем в Вене, в Мадриде или в Версале, находился сейчас в крайне подавленном состоянии духа. Его двор расположился в полуразрушенном замке дрянного городишка Соколь львовского воеводства и терпел лишение. Здесь не было даже воскресного базара, потому что украинское население из ближайших деревень либо попряталось по лесам, ожидая конца войны, либо ушло черт знает куда, вернее всего, в Приднестровье, откуда шли темные слухи о начавшейся гайдамаччине. Чтобы не ложиться спать на пустой желудок, королю Августу приходилось принимать приглашения от местных помещиков, говорить французские комплименты захолустным дамам и пить сквернейшее вино. Любой польский пан, закрутив пышные усы и гордо поглядывая на дальний серый конец стола, где стучала саблями и кружками беспутная загоновая шляхта, чувствовал себя больше королем, чем король Август. Варшавским сеймом он был декоронован. Правда, половина польских воеводств не признала этого. Но все же в Варшаве, в его дворце, сидел второй польский король, Станислав Лещинский, писал оскорбительные универсалы и дарил его, Августа, парчевые кафтаны и парижские чулки своей челяди. Весь восток побережья Днепра, от Винницы до Подолии, пылал мужицким восстанием не менее кровавым, чем при Богдане Хмельницком. И замыкая окружение, не так далеко отсюда, где-то между Львовом и Ярославом, стоял король Карл с отборным 35-тысячным войском, отрезая Августу отступление в его родную Саксонию. Август терял самоуверенность от омерзительного страха перед королем Карлом, этим свирепым мальчишкой в пыльном сюртуке и порыжелых ботфортах с лицом скопца и глазами тигра. Карла нельзя было ни купить, ни соблазнить. Он ничего не желал от жизни, кроме грохота и дыма пушек, лязга скрещенного железа, вопли раненых солдат и зрелища истоптанного поля, пахнущего гарью и кровью, по которому осторожно, через трупы, ступает его веслозадый конь. Единственная книжка, которую Карл держал у себя под тощей подушкой, были комментарии Цезаря. Он любил войну со страстью средневекового нормана. Он предпочел бы получить в голову 20-фунтовую бомбу, чем заключить мир, хотя бы самый выгодный для его королевства. Сегодня король Август весь день ожидал возвращения графини. Он не надеялся, чтобы она при всей женской ловкости могла склонить Карла на мир. Но известия, доставленные из Литвы по голубиной почте о выступлении царя Петра, были столь важными и угрожающими, что Карл мог и не понадеяться на один корпус генерала Шлиппенбаха и поколебаться, продолжать ли бессмысленную погоню за Августом или повернуть войска в Прибалтику, куда для схватки с царем Петром толкали его решительно все. И австрийский император, смертельно боявшийся, как бы Карл не заключил союза с французским королем и не двинул свои войска на Вену, и французский король, опасавшийся, как бы венские дипломаты не перетянули Карла на сторону императора и не предложили бы ему военную прогулку к французским границам. И прусский король, боявшийся решительно всех и больше других, сумасбродного Карла, которому ничего не стоило вторгнуться в Бранденбургскую Пруссию, захватить Кёнигсберг и отделать его, короля, так, что он не повернет ни рукой, ни ногой. Затем пришел злой, как черт, Иоганн Паткуль, казавшийся еще толще от плохо сшитого зеленого с красными обшлагами русского генеральского мундира. Он хрипел, собирал морщинами высокий лоб, слишком узкий для его жирного и надменного лица, и на скверно-французском языке жаловался на трусость царя Петра, уклоняющегося от решительной схватки с королем Карлом. «У царя две большие армии! Он должен вторгнуться в Польшу и, соединяясь с вами, разбить Карла! Каких бы жертв это ни стоило!» — говорил Паткуль, вздрагивая багровыми щеками. «Это был бы смелый и умный шаг. Царь алчен, как все русские. Его пустили к Финскому заливу, где он с мальчишеской торопливостью строит свой городишко. Он получил Ингрию и две прекрасные крепости Ям и Копорье. Будь доволен и выполняй свой долг перед Европой. Но у него разыгрывается аппетит на Нарву и Юрьев. Он раскрывает рот на Ревель. После ему захочется Ливонии и Риги. Царя нужно удержать в границах. Но разговаривать об этом с его министрами бесполезно. Это неотесанные мужики в париках и скрашенной кудели. Европа для них тоже, что чистая постель для грязной свиньи. Я выражаюсь слишком резко и откровенно, Ваше Величество, но мне больно. Я хочу одного, чтобы моя Ливония вернулась под скипетр Вашего Королевского Величества. Но повсюду, в Вене, в Берлине и здесь у вас, я встречаю полное равнодушие. Я теряюсь. Кто же, в конце концов, больший враг для Ливонии? Король Карл, угрожающий лично мне четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие вплоть до чина генерал-лейтенанта? Да, я надел русский мундир и честно доведу эту игру до конца. Мои чувства остаются моими чувствами. Боль моего сердца усугубляется оцепенением и бездействием вашего величества. Возвысьте голос, требуйте войск от царя, настаивайте на решительной схватке с Карлом. В другое время король Август просто вышвырнул бы за дверь этого наглеца. Сейчас ему приходилось молчать, вертя в пальцах табакерку. Паткуль, наконец, ушел. Король кликнул дежурного ротмистра Тарновского и сказал, что пожалует 100 червонцев, которых у него не было, тому, кто первый донесет о возвращении графини Козельской. Внесли свечи в прозеленевшем трехсвечнике, взятом, должно быть, из синагоги. Король подошел к зеркалу и задумчиво стал разглядывать свое несколько осунувшееся лицо. Оно никогда ему не надоедало, потому что он живо представлял себе, как должны любить женщины этот очерченный, как у античной статуи, несколько чувствительный рот с крепкими зубами, большой породистый нос, веселый блеск красивых глаз, фонарей души. Король приподнял парик, так и есть. Седина. От глаза к виску бегут морщинки. «Проклятый Карл!» «Позвольте напомнить, Ваше Величество, — сказал ротмистр, стоявший у двери, — пан Собещанский в третий раз присылает шляхтича сказать, что пан и пани не садятся за стол в ожидании Вашего Величества. У них блюда такие, что могут перепреть». Из кармана шелкового камзола, крепко пахнущего мускусом, король вынул пудреницу, лебяжьей пуховкой провел по лицу, отряхнул с груди, с кружев пудру и табак, спросил небрежно, что же у них будет особенное к ужину. Я допросил шляхтича. Он говорит, что со вчерашнего дня на панском дворе колют поросят, режут птицу, набивают колбасы и фарш. Зная утонченный вкус, Ваше Величество, сама пани приготовила жареные пиявки с гусиной кровью. Очень мило. Дай шпагу, я еду.